Глава третья. Очевидно, турки решили переждать полуденную жару. Но вот уже ветер святого Георгия Просветителя, ветер капризный, но благодатный, спустился откуда-то с горных вершин, и над Араратской долиной повеяло едва ощутимой прохладой. Старик Хренов снял с лысины мятую фуражонку, приставил ко лбу корявые пальцы, чтобы перекреститься. Слава тебе, Господи! Но воздух вздрогнул от скрипучего рева, затрубили воины в буйволовы рога, с минаретов завопили фанатичные шейхи, и старый гренадер едва успел добежать до укрытия на цитадель Баизета, обрушился огненный смерч. «Господин полковник», — доложил Штоквиц, — «турки ведут огонь со всех сторон. Даже старухи бьют из армянского города». Пацевич запустил руку под отворот мундира, долго не мог нащупать биение сердца. «Ну а что я могу сделать?» — спросил он хрипло. «Скажите солдатам, чтобы не подставляли лбов под пули. Это единственное, что я могу им посоветовать». Штоквиц, пожав плечами, ушел. Полковник вынул из кобуры громадный бульдог, семейный, как он называл его в минуты добродушия, и пальцем повернул тяжелый барабан, считая головки патронов. Их было 13. И от этого скверного числа ему стало не по себе. Штоквиц приготовил плевок еще при полковнике, но там выплюнуть его не решился и плюнул только во дворе. «Тьфу!» — сказал он. «Старая тряпка, пьяница! Опять где-то нализался!» Кто-то налетел на него сбоку, схватил в охапку и вкинул под укрытие арки. Это был Карабанов. «Вы что?» — сказал он, не в силах отдышаться. «Вы разве не видите, какой огонь? Вас же убили бы!» Турки усилили стрельбу, и стоны раненых потонули в барабанной стукотне выстрелов в режущем уши пулевом свисте. Бело-розовые стены крепости быстро-быстро, почти на глазах людей, покрывались оспенной рябью под частыми ударами сотен и тысяч пуль. Ржали у коновизи напуганные лошади, отлетали карнизы окон, звенели стекла, в воздухе висела мучнистая пыль штукатурки. «Ну, спасибо вам, коли так», — ответил Штоквиц. Снова запели рога, и грохот стрельбы неожиданно оборвался. Казаки разом оживленно заговорили, высовываясь наружу, чтобы посмотреть вокруг. Нет ли против них какой-нибудь пакости? Ватнин тоже поднялся во весь могучий рост, прошел над пропастью стены, спрашивая: «Признавайтесь, казаки, кто из вас обмешурился? Кого и в какое место?» Казаки уже наловчились прятаться от пуль, и раненых среди них не было. Назар Минаевич, довольный этим, потянулся до хруста в костях и ударом сапога скинул со стены фаса раскромсанное пулями ведро. «Сейчас бы нам, братцы, — мечтательно сказал он, — хорошо бы пиво сюда станишного, бочонок бы, а? Или куда ни шло, квасу смородинного». Егорыч, слюнявя цигарку, сожмурился конопатым лицом. «Это ты к чему, сотник?» «Это я так», — смутился Исаул, — «для разговора больше». Ватнин поднес глазам старенький, за 2 пуда овса на Майдане вымененный французский бинокль. С высоты фаса было видно, как редифы, обученные британскими инструкторами, рыли траншеи. Земля взлетала с их лопат высоко над бруствером, и штуцерный огонь грозил стать особенно плотным и опасным. «Турки-то, — буркнул Ватнин, опуская бинокль, — тоже мух ноздрями не ловит. По всем правилам траншей ведут». Дениска грянул по туркам метким выстрелом, и, дурачась, положил винтовку около себя, целуя ее в пятку приклада. «Ух и разлюбезная ж ты моя! Всем хороша ты, милая, только вот спать с тобой нельзя, как с девкой!» Егорыч покурил еще, пока цигарка не стала обжигать ему пальцы, и тогда передал огарыш Дениске. «На, потяни! Не сносить тебе головы, парень! Шибко озорной ты, за тебя и девка-то не пойдет никакая. А даром-то попусту, ты не дразни турка, иначе он покою тебе не даст». «Эва!» — огрызнулся Дениска. «Да что он мне, приятель какой! Я с ним кровососом на одном-то лужке и по нужде не присяду. Мне с ним детей не крестить». «А вот и крестный отец идет», — вдруг засмеялся вахмистр трехженный. «Смотрите-ка, станишные, турки нашего маркетанта мумуку гонят». Действительно, со стороны Ванской дороги показалась странная процессия, во главе которой, махая белой тряпкой, шел саркис-ага Мамуков. Его сопровождали два здоровенных курда в красных рубахах и сухопарый англичанин в длиннополом сюртуке с повязкой красного полумесяца на рукаве. — Погоди стрелять, — предупредил Ватнин. — А ну, эй ты, дуй до его высокоблагородия. Скажи, депутаты жалуют. Посмотреть парламентеров вылезли на стену переднего фаса немало солдат. Вскоре прибежал по злому взволнованный Штоквиц. «Эй!» — сходу заорал он. «Убирайтесь ко всем собакам! Вы уже перебили наших раненых, а потому нам с вами говорить теперь не о чем, и ваших предложений, какие бы они ни были, мы не принимаем». Снизу послышался голос ага Мамукова. От имени Фаик Паши русскому гарнизону предлагалось сложить оружие и поселиться всем вместе в одном из кварталов города, который будет очищен специально для размещения крепостного гарнизона. В ответ солдаты и казаки рявкнули дружным хохотом. «Эй ты, кишмиш базарный! Иди-ка сюда ближе, мы с тебя портет сымать будем. Какой ты есть, в рамочке повесим». «Что-то-сто?» — донеслось снизу. «Я совсем узабольная, никак не слышу». «А ты вот подгребай сюда, рвань султанская, мы тебе сухари вспомним, куркуль собачий». Один из курдов вдруг подбежал к самым воротам крепости и, размахивая широким ятаганом, в гневе закричал, что завтра он будет уже внутри цитадели, и вот так, он показал, как отрежет голову Назар-паше. «Секим, гяур, секим!» — кричал он, приплясывая и тыча ятаганом на Ватнина, богатырская фигура которого резко выделялась среди других. Тут не вытерпел Дениска Ожогин и, расстегнув поясок, справил нужду с высоты прямо на парламентеров. Переговоры, если только можно назвать переговорами эту скандальную перебранку, были уже закончены, когда Пацевич в торопях выбрался на стенку переднего фаса. «Батенька вы мой!» — плачуще накинулся полковник на Штоквица. «Ну что же вы, голубчик, наделали? Без ножа всех режете. Надо ведь было встретить делегацию согласно церемониалу, по всем законным правилам, как это указано». «В зелененькой книжечке генерала Бизака», — перебил его мрачный Штоквиц. «Вы можете презирать меня, полковник, но я люблю переплеты черного цвета. Чем же я вас зарезал?» «Господи, да ведь надо было узнать об условиях», — подсказал ему Адам Платонович, воровато оглянувшись. «Условиях? Каких условиях?» — спросил Штоквиц, нарочито повышая голос, чтобы его могли слышать солдаты. «Условия могут быть только при сдаче крепости на милость победителя. А при том, что мы сдавать крепость не собираемся, то и условий никаких, по-моему, быть не может». «Да, все это так. Однако же я думал, что... Да и вы, конечно, не станете возражать. Впрочем, Пацевич окончательно заблудился в словах и, безнадежно плюнув, побрел обратно к лестнице. В узком проходе арки возле фонтана он поймал Карабанова и, подержав его за пуговицу, с чувством поделился. «Сейчас, наверное, только один вы поймете меня, поручик. Это не гарнизон осажденной крепости, а, простите, какой-то кабак». «Что ж», — отозвался Андрей вяло и безразлично, — «кабаки тоже бывают хорошие. Все зависит лишь от кабачика». Карабанов вышмыгнул из подарки. Хотел направиться в конюшни, чтобы хоть погладить морду своего любимца лорда, непоенного со вчерашнего дня. Но тут послышался тонкий ноющий свист. Потом шипение, и вот уже что-то круглое, окутанное сизой вонью, тяжело шлепнулось рядом с ним и, бешено крутясь и подпрыгивая, с дребезжанием покатилось по земле. «Ядро!» — крикнули рядом с ним, и тут же второй снаряд разнес патронный ящик. Третья бомба упала где-то на переднем дворе, откуда послышался почти радостный возглас. «Пацевича убило!» Карабанов, выждав передышку в стрельбе, кинулся на фонтанный двор. «Где? Что с полковником?» Адам Платонович был здесь же, под аркой. Он сидел на корточках, и задняя часть его штанов слегка дымилась. Карабанов стал уговаривать Пацевича идти в госпиталь. «Вы же ранены. К чему такая самоотверженность?» Пацевич, растерянный и бледный, стряхнул искры со штанов. «Вы думаете, я ранен?» — обалдело спросил он. Откуда-то сбоку уже появились носилки, и Пацевича с необычайной заботливостью стали укладывать на кусок грязной, забрызганной кровью парусины. «Несите осторожнее», — напутствовал Карабанов санитаров. Но, очевидно, полковник понял, что от него хотят просто избавиться, и, как следует ощупав себя, вдруг разразился в ответ похабной руганью. «Идите вы все! Вам бы только прочь пошли!» Турки снова начали обстрел крепости. Передвигаться стало весьма опасно. Особенно трудно было перебегать из одного двора в другой, и госпиталь Баизета в первый же день осады значительно пополнился ранеными. Фельдшера Нинюкова Сивицкий поставил только на извлечение пуль, и за несколько часов работы тот извлек уже 34 пули, начиная от патронных и кончая просто кусками насеченного топором свинца. Китаевский занимался большей частью лечением рубленных и резаных ран, а также ампутированием гангренозных конечностей. Самые же серьезные операции проделывал капитан Сивицкий в пропитанном кровью балахоне, засучив рукава, охрипший от приказов и ругани, едва не падая от усталости. Капитан проводил сейчас 17-ю, самую страшную операцию за этот день. На его столе, придавленный двумя дюжими санитарами, лежал молоденький милиционер-грузин. Пуля прошла между челюстями, и он теперь не мог закрыть рта, из которого торчал разбухший, обезображенный язык. Когда операция закончилась, мычащего от боли и страха грузина оттащили в сторону, а Сивицкому выпала первая минута отдыха. Александр Борисович выбрался на свежий воздух, но Клюгинау, появившись, как всегда, кстати, не разрешил врачу выходить на обстреливаемый двор. Он почти силком затолкал врача обратно в душную подворотню лазарета. «Мне можно», — сказал барон, — «и всем другим можно, а вам вот нельзя. Вы сейчас как никогда нужны гарнизону, и прошу вас, не спорьте». «Черт с вами, с поэтами», — согласился врач, усаживаясь на ступени. «Вот у меня последняя сигара. Выкурю сейчас ее и не знаю, что делать дальше. Без табаку я не могу обходиться, хоть тресни». Они посидели на ступеньках, молча вслушиваясь в нарастающий грохот обстрела. «Стены выдержат?» — спросил Севицкий. «Турецкую артиллерию выдержат», — ответил Клюгинау. «Но говорят, что турки сейчас тянут сюда на верблюдах круповские пушки. А господин Альфред Круп шутить не любит». Мимо них по лестнице проволокли в госпиталь только что раненного конюха. Севицкий потрогал его пульс, глянул в полуоткрытый рот парня и махнул рукой. «Тащите не ко мне, а для отпевания. Он уже не жилец». Недолго помолчав, Севицкий сказал: «Мы обречены делать чудеса. У нас нет даже воды. Я не могу промыть рану. Я вытаскиваю из раны вместе с пулей обрывки потного и грязного тряпья. Я знаю, что гангрена уже там, она уже сидит, проклятущая в теле, а я бессилен». «Ночью у вас будет вода», — подумав, ответил Клюгинау. «Спасибо. Уж не собираетесь ли вы обратиться к милосердию миссис Уоррен, которая раскинула 30 коек для турок?» «Нет», — ответил Клюгинау. «Я совсем не умею разговаривать с женщинами. Но вода у вас будет. Сегодня же ночью. Ведра 2-3, я вам обещаю». «Ладно». Севицкий докурил сигару и поднялся. «Я слышу, кто-то орет. Ему, наверное, приходится сейчас скверно, и мне надо идти к этому бедняге».